Министр вошел в царские покои. За ним, низко склонившись, семенил писец, держа в руках несколько папирусных свитков. Министр упал на колени и ударился лбом об пол. Молодой фараон милостиво кивнул ему. «Можешь встать». Фараон попытался вспомнить имя министра, которого не раз встречал в отцовских покоях, но не смог. Тогда он бросил взгляд на стоявшего поблизости раба номенклатора, в чьи обязанности входило напоминать фараону имена придворных или иноземных посланников. Номенклатор приблизился и прошептал на ухо. «Имя министра Камбионис, писец при нем Амением Хет. Вот уж имя писца ему ни к чему. Можешь встать, Камбионис», — повторил фараон. «Да продлятся твои дни вечно, богоподобный», — проговорил министр, поднимаясь и поправляя одежду. «Да будет твое правление счастливым и безоблачным». «Да-да, все это очень хорошо, но я хотел обсудить с тобой более насущные дела. Слушаю, богоподобный. Я хочу по поводу своего воцарения раздать деньги войскам. Думаю, следует выплатить 10 талантов военачальникам, 15 старшим офицерам и 20 разделить между рядовыми воинами и младшими офицерами». «Ты велик и мудр, богоподобный», — протянул министр таким тоном, как будто дальше должно было последовать «но», и оно последовало. «Ты велик и мудр, и твоя воля — закон, но в казне, к несчастью, нет таких денег». «Как нет?» Молодой фараон привстал. «Что, разве в этом году был не урожай? Разве Нил не разлился, как обычно, и не напитал поля благодатными соками?» «Нет, богоподобный, в этом году боги были милостивы к нам, и был хороший урожай». «Так, может, крысы необычайно расплодились и поели урожай, собранный с полей?» «Нет, государь. Тогда в чем дело? Чиновники не собрали налоги. Тогда их нужно примерно наказать». «Нет, богоподобный. Чиновники были старательны и усердны, налоги собраны вовремя и полностью. Тогда, может быть, подчиненные нам племена и народы не заплатили положенную дань? Тогда нужно направить против них армию и показать непокорным величие Египта». «Нет, богоподобный, вся дань собрана». «Тогда я отказываюсь тебя понимать. Ты говоришь, что казна наполнена, но в ней нет денег на такую важную цель, как армия. Армия, которая обеспечивает нам мир с соседними государствами и покорность данников. Кажется, я не так глуп, но я не могу тебя понять». Министр опять упал на колени и воскликнул. «Твой ум сияет, как солнце, государь. Нет ничего, что не было бы тебе открыто. Так в чем же дело? Пообещай, государь, что не казнишь меня, если я открою тебе правду». «Говорить мне правду? Это твоя работа и твой долг. Говори, в чем дело». «Дело в том, богоподобный, дело в том... Ты говорил, не крысы ли поели наш урожай?» «Здесь и правда, похозяйничали крысы, но только двуногие. Деньги, которые поступили в твою казну, ушли из нее так же быстро, как уходит в пересохшую, растрескавшуюся почву благодатная влага Нила. Куда же они ушли?» «Они ушли в храмы, государь. Они ушли жрецам. Денег осталось так мало, что впору не дарить деньги военачальникам и солдатам, а сокращать армию». «Вот как?» Фараон снова привстал. «Ты говоришь мне правду? Ибо если ты лжешь, я не смог бы лгать тебе, богоподобный, потому что ты видишь сердце каждого человека. Но если ты сомневаешься в моих словах, позволь, я покажу тебе документы». Министр повернулся к своему спутнику и проговорил. «Подай мне тот свиток, Амением Хет». Писец вложил в его руку папирусный свиток. Фараон сделал разрешающий жест, и министр, униженно кланяясь, подошел к подножию трона. Охранники фараона расступились. Министр встал на нижнюю ступень и развернул перед фараоном свиток. «Вот, Взгляни, государь. С начала года храм Изиды получил из казны 10 талантов, храм Аманра — 12, храм Гора — 8, храм Птаха — 7. Даже храмы Бастета и Анубиса получили по 5 талантов, а есть ведь еще малые храмы. На эти деньги я мог бы снарядить еще 2 полка. Твои уста говорят правду, государь. Но кто? Кто распорядился выдать им эти деньги? И почему ты этому не воспротивился? Прости меня, богоподобный, но кто я, чтобы возражать верховным жрецам? Твой отец, да будет он вечно ликовать среди богов, давал деньги жрецам и дарил им поместье и рабов, и отец твоего отца поступал так же. А я не буду так поступать! — воскликнул молодой фараон и ударил жезлом в основание трона. Армия. Вот что нужно для величия страны. Мы покорим новые народы, и они принесут нам дары, они заплатят нам дань. Тут за спиной министра появился сгорбленный бритоголовый старец в пурпурном плаще. Он шагнул вперед и заговорил. Подумай, государь, подумай как следует. Если не исполнять волю жрецов, боги могут разгневаться. Нил может не разлиться в свое время, и Египет может поразить голод. Воинственные соседи, ассирийцы и хетты, могут пойти на нас войной, и боги могут даровать им победу. Им, а не тебе, государь. Фараон поднялся во весь рост. «Кто позволил тебе говорить, старик?» Гневно воскликнул он, глядя на сутулого старика. Старый жрец хотел было ответить, но фараон снова ударил жезлом об пол и выкрикнул с яростью. «Как ты оказался в моем покое? Как вообще ты узнал, о чем мы говорим?» «Боги шепчут в мои уши», — невозмутимо ответил жрец. «Мы, служители богов, знаем обо всем, что происходит во дворце и в мире, потому что так угодно богам. А мне кажется, что вы все знаете, потому что повсюду рассылаете своих шпионов. Это они шепчут в твои уши, жрец, а не боги. Государь, не богохульствуй!» Старый жрец повысил голос. «Хотя ты и сам равен богам, это не значит... Вот именно!» — перебил его фараон. «Ты сказал, я равен богам, и моя воля — воля богов». В это время вечернее солнце заглянуло в окна тронного покоя. Залило его золотым пламенем, отсветы которого упали на разгневанное лицо фараона. Всем присутствующим в покое показалось, что он превратился в золотую статую, в разгневанное божество. Даже старый жрец, видевший на своем веку 3 фараонов и разъяснявший им волю богов, невольно попятился. Ему показалось, что перед ним стоит сам Осирис во всем своем величии. «Ты слышал меня, жрец?» — прогремел мощный голос фараона. «Ты слышал меня и передашь мои слова остальным. Отныне вы не получите из казны ни сикля, ни медной лепты. Но боги...» Старик еще раз попытался урезонить молодого властителя. «Боги будут разгневаны. Изгнать его из дворца!» — воскликнул фараон. «Изгнать и никогда больше не пускать сюда!» 2 дворцовых стражников спустились по ступеням, направились к старику, замахнулись на него тупыми концами копий. Он нехотя отступил, что-то бормоча под нос. Проводив жреца возмущенным взглядом, фараон повернулся к министру. «Ну что ж, ты видел и слышал? Больше ни одна двуногая крыса не покусится на мою казну». «Я слышал, государь». Унылым голосом проговорил министр. «Я слышал и видел. Ты могучий мудр, но жрецов тысячи и тысячи. Они повсюду, в каждом городе, в каждой деревне. Их глаза и уши в каждом доме Египта. Они проникают везде. Как крысы», — добавил фараон. «И власть их велика. Неужели она больше, чем моя власть?» «Нет, государь. Но если боги и правда прислушиваются к ним, если так, мне нужен свой бог. Бог, который будет слышать только меня. Министр удивленно и испуганно взглянул на молодого фараона. Слова его звучали кощунственно. Но при этом лицо властителя, озаренное золотым вечерним светом, было так величественно и властно, что опытный царедворец проникся почтением и восторгом. Он поверил, что перед ним и правда воплощение живого бога. От сна в неудобной позе у меня затекло все тело. Мучительно болели голова и шея. Во рту было гадко, как будто я наелась ваты. Не сахарной, а самой обычной, хлопковой. Кроме того, где-то совсем рядом надрывался мобильный телефон. Его звук ввинчивался в мою больную голову, как электродрель в трухлявый пень. В комнате было темно, и я стала шарить вслепую, на звук. И, наконец, нашла чертов телефон под диванной подушкой и торопливо нажала на кнопку ответа, только бы он замолчал. Затем я взглянула на дисплей телефона и узнала две вещи, одинаково неприятные. Во-первых, сейчас было только половина шестого утра. И во-вторых, мне звонил Вадик Семечкин. Ну а кто еще, интересно, может позвонить в такое время? Вадик, как всякий настоящий хакер, не обращал внимания ни на времена года, ни на время суток и мог позвонить хоть ранним утром, хоть глубокой ночью. Я поднесла трубку к уху и протянула измученным, страдальческим голосом. «Семечкин, ты на часы хоть посмотрел?» «А что такое?» — отозвался он удивленно. «А что? Половина шестого, детское время. У многих людей как раз рабочий день заканчивается. Я слышал про таких». «Половина шестого утра», — отрезвила я его. «Ах, утра!» Похоже, он не очень удивился. «Ну, извини, я не подумал, честное слово. Но тут такое дело. А Маша, приезжай ко мне, я тебя очень прошу». Это так он меня называет. А Маша. Он придумал такую форму от моего ненавистного имени. И что странно, я ему это позволяю. «А Маша, приезжай». «В честь чего?» «Но мне очень-очень плохо. Я невыносимо страдаю. И только ты можешь мне помочь». Все ясно. У него не идет какая-то программа. И по этому поводу он впал в депрессию. Такое с ним случается регулярно, не реже раза в месяц. Но спрашивается, я-то при чем? «Семечкин, закажи пиццу». Попыталась вывернуться я. «Ее доставляют в любое время». «Заказал уже. Не помогло. 4 сыра». «Само собой. И не помогло. Нисколько. Ну, закажи что-нибудь другое. А все остальное еще закрыто. Только пиццу доставляют круглосуточно». «Ага. Значит, ты знал, который час. А мне лапшу на уши вешал». «Ну, прости, Амаша, виноват. Но мне так плохо, так плохо. Только ты можешь мне помочь. Приезжай, я тебя очень прошу». «А что Люцифер?» «Ты же знаешь, он хладнокровный, у него не отогреешься. Кроме того, он как раз сейчас спрятался, а прятаться он умеет классно, ты же знаешь. Люцифер — это его ручной хамелеон. Ручной относительно, потому что он гуляет по квартире Семечкина, где вздумается, и делает, что хочет». «А Маша?» — повторил Вадик трагическим голосом. «Так ты приедешь? Или тебе на меня наплевать? Как ты думаешь, какой способ ухода самый безболезненный?» «Что? Вскрыть вены? Или принять большую дозу снотворного? Хотя снотворное может не сработать. Что, если мой организм его не примет? Только желудок испорчу». «Но это уже запрещенный прием». Правда, я осознала, что все равно больше не засну. А кроме того, сообразила, что при таком раскладе могу потребовать от Семечкина встречных услуг, и он не посмеет мне отказать. «Ладно», — сказала я с тяжелым вздохом. «Так и быть, приеду. Что с тобой поделаешь? Но ты мне оплатишь такси. Ведь другой транспорт сейчас не работает». «Не вопрос. Только тогда купи по дороге чего-нибудь сладкого. Лучше булочек со сливками. Но если их не будет, можно эклеры. Только не глазированные». «Но как вам это понравится?» «Только что рассуждала о безболезненных способах ухода, а теперь про булочки со сливками заговорил. Ну что за человек?» Я умылась, чтобы сбросить остатки сна, переоделась и вызвала такси. По дороге заехала в круглосуточную пекарню и купила там булочек со сливками. Ладно уж, пусть порадуется. Через полчаса я уже звонила в квартиру Семечкина. Вадик тут же открыл. Он был, как обычно, неотразим. Толстый, рыхлый, с неопрятной кудлатой бородой, из которой торчали крошки пиццы и еще какой-то еды. Одет он был в длинные засаленные, выленившие шорты и растянутую застиранную футболку с надписью «Windows 10». Отстой. В довершение картины на носу у него пламенел свежий фурункул. В общем, 100 с лишним килограммов отвратительного, гадкого и жутко неряшливого мужика. Моего единственного приятеля, с которым, как вы догадались уже, мы познакомились в первом классе. И храним нашу дружбу лет... Да, почти 20 лет. А это что-нибудь да значит. Именно поэтому я прощаю ему многое, в том числе звонки в 5:30 утра. «Привет, Амаша!» — воскликнул Вадик радостно и тут же уставился на пакет у меня в руках. «Привезла?» «Привезла, привезла. Я всегда знал, что ты настоящий друг. Всегда знал, что на тебя можно положиться в трудную минуту». Он тут же выхватил у меня пакет, достал оттуда одну булочку и зачавкал. «Ты бы хоть из прихожей ушел», — возмутилась я. «Прямо на пороге жрешь». «Но если они такие вкусные», — прочавкал он. «И вообще-то мог бы чайник поставить или кофеварку заправить. К тебе все же гость пришел». «Гость? Где гость?» Семечкин завертел головой, потом ухмыльнулся. «Ты про себя, да? Ну какой ты гость? Ты своя». «А своим, значит, кофе можно не наливать? Разбудил меня в такую рань, так хоть кофе свари». «А, ну, ладно, я сейчас». «А ты пока поищи Люцифера. Может, у тебя взгляд не так замылился, и ты его найдешь? Он в твоем кабинете?» «Ну да, вроде не выходил». Я прошла в рабочую комнату Семечкина. Тут стояли несколько включенных ноутбуков, которые жили своей собственной жизнью. Еще какая-то непонятная аппаратура. У стены имелся книжный стеллаж, где были выставлены несколько десятков книг по программированию. «Совершенный код», «Практичный программист», «Искусство программирования Кнута», а также сравнимое количество романов в жанре фэнтези: «Песнь льда и пламени», «Сильмариллион», «Зов Ктулху», «Волшебник земноморья», «Тень и кость», причем почти все на английском. Пижон Семечкин читает такие книги только на языке оригинала. Так и где здесь может спрятаться хамелеон? У него только один талант. Но зато какой! Он может менять цвет и рисунок кожи, подражая поверхности, на которой сидит. Так что его очень трудно найти. Я внимательно осмотрелась по сторонам и почти сразу нашла его. Дело в том, что на корешке культового романа Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» не было половины букв. Коричневатая с позолотой поверхность была, а буквы бесследно исчезли, как будто их корова языком слезнула. Ну или хамелеон. У него, кстати, язык куда длиннее и ловчее, чем у коровы. Вряд ли буквы стерлись от многократного употребления. Явно не обошлось без Люцифера. Ну, все ясно. Он сумел замаскироваться под цвет корешка книги, но повторить буквы все же не смог. Это ему не под силу. Все же он еще не научился читать. Я внимательнее присмотрелась к книжному корешку, и успела заметить, как в нем на мгновение проступил внимательный глаз и тут же исчез, укрытый веком. «Привет, Люцифер», — сказала я и сняла хамелеона с книжного корешка. Он покосился на меня круглым золотистым глазом. Одним, потому что хамелеон, кроме всего прочего, может смотреть двумя глазами в разные стороны. «Ну что, нашла?» — проговорил Вадик, вкатывая в комнату столик на колесах, на котором дымилась турка с горячим кофе и красовалась горка булочек. Кстати, булочек было уже гораздо меньше, чем я купила. Половину он успел слопать по дороге. «Вот твой красавец». Я протянула Люцифера хозяину. Хамелеон сейчас и правда был очень красив. Он придал своей шкурке чудный цвет старой тисненной кожи с изящными золотистыми разводами. «Я всегда в тебя верил», — проговорил Вадик и усадил Люцифера к себе на плечо. Тот сразу стал менять цвет на оттенок застиранной футболки. «Ну вот, я обещал кофе». Вадик наполнил две чашки, пододвинул ко мне сахарницу, открыл ее. Люцифер тут же выстрелил в сахарницу длинным языком, ухватил щепотку сахара и отправил в рот. «Ты клади сахар», — проговорил Вадик. «Я знаю, что ты любишь сладкий кофе». «Нет уж, спасибо». Я покосилась на Люцифера. Пользоваться одной сахарницей с хамелеоном благодарю покорно. «Ну и правильно», — одобрил Вадик. «Я тоже больше люблю без сахара». Он тут же ухватил с тарелки очередную булочку и отправил ее в рот. Потом вспомнил о правилах гостеприимства и пододвинул тарелку ко мне. «Угощайся». «Ну так что с тобой случилось?» — спросила я, сделав глоток. «Случилось?» — переспросил Семечкин. «А что случилось?» «Ну ты же позвонил мне посреди ночи и сказал, что если я не приеду, ты отравишься или утопишься». «Что, правда?» Он опасливо взглянул на меня. «Ну, мне правда стало как-то грустно и одиноко, и сладкого захотелось. И Люцифер как раз пропал». «Семечкин, я тебя убью!» — пригрозила я. «Разбудить человека посреди ночи из-за такой ерунды!» «Это не ерунда!» — обиделся Вадик. «Это очень серьезно. Ты ведь знаешь, что в отличие от тебя я работаю. «А я что, не работаю?» Он оглядел свои мерцающие и гудящие компьютеры. «Даже сейчас». «Да, но я к тому же хожу на работу. К определенному времени. Вот посижу у тебя немного и пойду к себе в музей. Не выспавшись, между прочим». «Ну, извини. Ну, я для тебя сделаю что угодно». «Ага». Я решила поймать его на слове. «Вот, выясни, где установлен телефон с таким номером». Я протянула ему листочек, на который записала таинственный номер из карты памяти Михаила Филаретыча. Номер, по которому звучал бесполый гипнотический голос. «Ну, это вообще не вопрос», — оживился Вадик. «Я думал, тебе что-то сложное понадобится». Он подсел к одному из своих компьютеров, быстренько постучал по клавиатуре и тут же проговорил. «Ну, записывай. Улица Панаева, дом 12. Химчистка, Белый Лотос». «Химчистка?» — удивленно переспросила я. «Ты уверен?» «Ну, во всяком случае, на их сайте написано, что это химчистка. Чистка одежды, ковров и штор». «Ну что ж, спасибо. Химчистка так химчистка. Наш музей открывается в 11 утра». А на 11:15 уже была запланирована экскурсия. Сотрудники обычно приходят раньше на полчаса. Варвара Тихоновна даже на час. Говорит, что в тишине ей лучше работается. Я-то прилетаю к 11, за что, конечно, получу от Азадовского по полной. Он все мне припомнит, когда будет увольнять. Но сегодня я пришла пораньше. Мне хотелось посмотреть на Алису. Группа уже собралась в холле. Было в этой группе человек 12, что для нашего музея много. Люди в основном скромные, спокойные. Две пожилые дамы, которые вечно ходят на всякие экскурсии, пенсионерам у нас большая скидка. Строгая мама с сыном-подростком, неизвестно как оказавшаяся парочка, парень с хвостом и девчонка, выше его на целую голову. Ну и еще кто-то. Алиса была во всей красе. На ней были широченные светло-бежевые брюки, туфли на немыслимой платформе и свободный жакет, отделанный мехом неизвестного науки животного. Или, возможно, животного, вымершего еще в Древнем Египте. В довершение образа она закрутила волосы в строгую, как она думала, кичку на затылке и надела очки. Очки ей были совершенно не нужны, но она их надела, решив, что они придадут ей больше солидности. Очки были огромные, со стразами, и видно было, что они Алисе очень мешают. Она их то и дело поправляла и при этом каждый раз сбивалась с мысли. Если, конечно, у нее в голове были какие-то мысли. Чем лично я, да и все в музее, кроме Азадовского, разумеется, сильно сомневались. В руке Алиса держала буклет, который мне показался очень знакомым. Ну да, это был тот самый буклет, где я вкратце набросала конспект экскурсии, когда мы говорили с ней вчера. Надо же, не удосужилась даже переписать. Дурында. «В этой витрине вы видите несколько...» Алиса заглянула в буклет. «Ошибси, обешти, уешти...» «Может быть, ушепти?» — подсказал ей один из посетителей. «Ну да, в каждой группе непременно попадается такой всезнайка, который норовит подсказывать текст экскурсоводу. Этот был неказистый такой мужичок неопределенного возраста, невысокого роста, лысоватый, одет скромно, даже бедновато. Впрочем, в наш музей богатые не ходят, у них другие интересы». «Да, конечно, я так и сказала. Ушибся», — отреагировала Алиса, снова заглянув в мой буклет. «Здесь неразборчиво написано. Это были такие специальные сувенирные фигурки, которые в Египте использовали менеджеры бюро ритуальных услуг, чтобы они давали показания в пользу покойника, чтобы тот мог избежать уголовного наказания за свои грехи и проступки». Я кусала губы, чтобы не расхохотаться. Группа смотрела на Алису рассеянно. Старушки слегка нахмурились. Подросток выразительно поднял глаза к потолку. «За какие, мол, грехи мне это наказание?» Мать дернула его за руку. Алиса тем временем перешла к другой витрине. Украдкой заглянула в буклет и продолжила. «А здесь вы видите скунста». «Кого-кого?» Испуганно переспросила одна интеллигентная старушка и украдкой перекрестилась. «Скунста», — повторила Алиса с непередаваемым апломбом. «Вы что, плохо слышите? Может быть, вы имеете в виду сфинкса?» — подсказал ей тот же всезнайка. «Мужчина», — Алиса строго взглянула на него. «Вы где находитесь? Это же все же музей, культурное место, а не кабак. А вы такие слова неприличные употребляете». «Неприличные?» — удивленно переспросил всезнайка. «Что же тут неприличного?» «Вы знаете что? Я не могу это повторить. Перед вами не то, что вы сказали, а скунст. Скунсты — это такие древние египетские животные с телом льва и говорящей головой. В наше время они, к счастью, уже вымерли. Скунсты останавливали туристов в труднодоступных местах и задавали им разные сложные вопросы по программе ЕГЭ, а тех, кто не мог им ответить, отправляли на принудительные работы, на строительство пирамид и мезолеев. Я почувствовала, что больше не выдержу. Выскочила в коридор и там несколько минут хохотала. Нет, но где, интересно, Азадовский откопал этот экспонат? Ах да. Папа сказал, что ей нужно работать. Отсмеявшись, я побежала в наш общий кабинет и с порога громко сказала. «Дамы, очень советую. Пойдите послушайте, что там вещает эта новая кукла Азадовского». «Некогда мне», — отмахнулась Варвара Тихоновна. «Я вообще-то работаю». «А вы все же загляните. Честное слово, не пожалеете. Такого вы точно никогда не видели и не слышали. Заинтригованные коллеги оторвались от работы и потянулись за мной в музейные залы. Еще на подходе мы услышали взрывы хохота. Остановились на пороге и увидели, что Алиса стоит перед расписанным яркими красками саркофагом и вещает. Древние египетские жнецы, то есть жрецы, владели священными тайнами косметологии. Они обрабатывали своих клиентов импортной косметикой, созданной на основе солей Мертвого моря, отчего те превращались в мумиё. «Во что?» — ехидно переспросил Всезнайка. «Вы что, мужчина, плохо слышите? Я же, по-моему, ясно сказала. В мумиё. И попрошу вас больше меня не перебивать. Вы мешаете мне сосредоточиться. В этом скарафаге вы видите мумиё Нефертити. Это знаменитая египетская кинозвезда, родная сестра Клеопатры. Уж про Клеопатру, думаю, даже вы слышали. Она родная сестра, то есть жена фараона Тутанхамона». «Кинозвезда? Вы ничего не путаете?» С трудом сдерживая смех, переспросил Всезнайка. «Конечно, не путаю. Даже вы наверняка видели ее в роли Элизабет Тейлор. Это, конечно, очень старый фильм, еще древнеегипетский, но его иногда показывают на ретро-каналах». Публика тихо умирала от смеха. Смеялись все. Интеллигентные старушки утирали слезы. Подросток выглядел очень довольным и не жаловался больше на судьбу. Его мамаша и не пыталась сделать каменное лицо. Солидный мужчина, наверняка отставник, такие тоже часто ходят на экскурсии, стонал басом. «Не могу! Ой, не могу больше!» Парень с хвостом просто сел на пол, не в силах удержаться от смеха. Его подружка хваталась за живот. И тут я заметила, что одна неприметная женщина в заднем ряду не слушает Алису, а снимает все на свой телефон. Причем снимала она не саркофаги и мумии, не статуи и керамические сосуды, а окна и стены помещения. Приглядевшись внимательнее, я поняла, что она фотографирует те места, где находятся скрытые видеокамеры и датчики охранной сигнализации. Дело в том, что, хотя наш музей не из самых богатых и знаменитых, но некоторые экспонаты довольно ценные, и в свое время чиновники из министерства настояли на том, чтобы у нас поставили современную охранную систему. Так вот, пока все остальные потешались над выступлением Алисы, эта женщина аккуратно фиксировала всю эту систему. Интересно, что у нее на уме? Я на мгновение отвлеклась на Алису и ее потрясающее выступление, а когда снова повернулась к той подозрительной особе, она словно сквозь землю провалилась. Ну, может, она мне просто привиделась? Я снова прислушалась к выступлению Алисы. Древний Египет вообще внес очень большой вклад в культуру. Египтяне придумали папиросы, операции на сердце и кубик Рубика. Также они первыми начали разводить с целью продажи и импортозамещения слонов, одногорбых верблюдов и сиамских кошек. А фараон Тутанхамон, о котором вы все наверняка слышали, вошел в историю как изобретатель хамона. «Нет, все, я это больше не могу слушать», — трагическим голосом проговорила Варвара Тихоновна. «Я пойду к Азадовскому и потребую, чтобы он положил этому конец». Она вылетела в коридор, кипя от возмущения. Я тоже вышла вслед за ней, но когда хотела вернуться на свое рабочее место, увидела странную сцену. Неподалеку от зала стояла та самая подозрительная женщина, которая до того снимала окна и двери, и вполголоса разговаривала с мужчиной-всезнайкой. Странно. На экскурсии они держались далеко друг от друга, как будто совсем не знакомы. На этот раз он не смеялся, а разговаривал очень серьезным и деловым тоном. Заметив меня, эти двое тут же замолчали и скрылись в соседнем коридоре. Я побежала было за ними, но вовремя сообразила придержать коней. После вчерашнего Очень мне не понравились эти съемки охранной сигнализации и тихий разговор. Порадовавшись, что на мне сегодня кроссовки, я прокралась коридором и увидела, как эти двое просочились через служебный выход из музея. Замок этот тип открыл без труда. Понятненько. Я бросилась назад, в холл, и приникла к окну, из которого видна была парковка перед музеем. Там же, на площадке, собирались обычно группы экскурсантов. И можете себе представить, эти двое подошли и спокойно сели в машину, белую «Хонду», за номером 430 ОГО. Машина издевательски мигнула задними фарами и уехала. На всякий случай я записала в телефоне номер «Хонды» и пошла к кабинету директора, где разразился самый настоящий скандал. Варвара Тихоновна была вне себя, лицо ее пылало, седые волосики буквально стояли дыбом, глаза грозно сверкали из-под очков. Да, нашу старушку божий одуванчик было не узнать, никогда ее такой не видела. Да что я, Роза Витальевна, которая проработала с ней много лет, и то вытаращила глаза. Дверь из приемной в кабинет директора была распахнута, но из-за столпившихся сотрудников было плохо видно, так что пришлось мне встать на стул. Посмотреть было на что. Наша старушенция наскакивала на Азадовского, размахивая перед его лицом сухонькими твердыми кулачками, и кричала в полный голос. Оказалось, она вполне даже может разговаривать громко. «Вы за это ответите!» — бесновалась она. «Я этого так не оставлю! Я не позволю позорить музей, это святое место, и превращать его в посмешище! И вы не смеете зачеркивать все, что долго создавал такой ученый! Это позор! Просто позор!» Надо сказать, Азадовский тоже никогда не видел нашу старушку в таком состоянии, поэтому он не забеспокоился, нет, а малость оторопел. К тому же не успел выяснить, что вообще случилось. Не удосужился послушать, что там на экскурсии выдает его протеже. «Может мне кто-нибудь объяснить, что случилось?» Наконец заговорил он. «В музее пожар, потоп. Типун вам на язык!» Выскочила тут Роза Витальевна и потянула Варвару за рукав. «Не волнуйтесь так, у вас сердце». «В музее нашествие клинических идиотов». Пробормотала я, и оказалось, что слишком громко, потому что все повернулись ко мне, в том числе и Азадовский. Тут очень кстати появилась заплаканная Алиса, и Азадовский устремился к ней, отпихнув Варвару Тихоновну, сообразив уже, что что-то не так. И, разумеется, решил сорвать злость на мне. «Красёва!» Грозно начал он. «Я же предупреждал, чтобы ты подготовила Алису Дмитриевну. Я же предупреждал, что в противном случае...» «Да при чем тут она?» Снова заговорила Варвара Тихоновна, к которой пришло второе дыхание. «Вашей протеже ничего не поможет. Она даже заучить ничего не может. По бумажке прочитать. Вы вообще соображаете, кого привели? Какой позор! Как будто у нас не музей, а театр абсурда! Имейте в виду, я этого так не оставлю. Я обращусь в комитет по культуре. Смольный, наконец!» «Да кто вас там будет слушать?» По инерции огрызнулся Азадовский, но прикусил язык. «Вот именно», — пообещала Варвара. «Меня, может, и не станут слушать, но других очень даже послушают». «И то верно». Даже Азадовскому было известно, что у старухи имеются связи. Не служебные, а личные. С одним высокопоставленным музейщиком она когда-то училась в Академии художеств, с другим работала, так что, если что, сумеет поднять бучу. И никакие чиновники не помогут, да и не станут они за Азадовского заступаться. Кому он нужен-то? «Виданное ли дело?» Варвара Тихоновна вошла в раж. «Устраивать в музей международного класса собственных любовниц!» «Любовниц?» — очухалась заплаканная Алиса. «Да вы что, вообще с ума тут все посходили? Чтобы я с этим...» и такое откровенное отвращение появилось у нее на лице, что я простила ей и глупости, жуткий пиджак с лацканами из непонятного меха. Так, Азадовский решил, что пора прекращать это безобразие. Значит, сейчас все быстренько расходимся по своим местам, а с обеда музей закрывается, и начинаем распаковывать экспонаты и готовиться к выставке. Все за работу, нечего прохлаждаться. Варвара Тихоновна, учту ваши пожелания, а пока идите к себе, отдохните, водички выпейте, или вон, капелек сердечных вам Роза Витальевна даст. Карасёва, может быть, ты все же слезешь со стула? Что за детство в самом деле? Ты бы еще на люстре покачалась. Тут он вообще-то был прав, так что я молча ушла в свой закуток и застала там очень сердитую Алису. «Надо же такое сказать!» — возмущалась она. «Про любовницу! Это черт знает что!» «Не обращай внимания», — посоветовала я. «Ну, не получится у тебя экскурсоводом быть. Найдешь что-нибудь еще». «Да? А что я папе скажу?» — плаксиво спросила она. «Это же он договаривался». «А ты скажи, что Азадовский к тебе приставал», — оживилась я. «В случае чего мы все подтвердим, как он тебя лапал». Я вспомнила, как Азадовский хамил мне, грозил уволить Розу Витальевну, как занял кабинет Филаретыча, когда того еще не похоронили, и решила не церемониться. «Ладно». Алиса слабо улыбнулась и ушла. Мне даже жалко стало эту дурочку. «Ну да, с таким папой она не пропадет. У меня вот никакого не было. И то ничего. Да и с такой мамашей тоже жизнь была не сахар. И вот, кстати, о бабушке». И я снова ударилась в воспоминания.